5 апреля. Подумайте, никогда раньше не удавалось начать такой ценный опыт, и чтобы можно было тут дополнять его, беседуя с уверенностью, что у вас нет предрассудков. Таких правдивых записей о братстве не было. На 5-ю ночь уже услышать лютню сестры Ореолы и вынести лабораторный луч, разглядеть перед дверью вид и получить напоминание изображенных атомов, не выходя из физического сознания, это блестяще. Как ценно будет наступление ступеней дальнейших, различать треск преломления лучей в местах накопления ауры и понять сопроводительный символ без медиумизма — очень тонкое достижение. Запомни, перед твоим уходом окончательным к нам придет к тебе молодая девушка Елена поступать в сестры, спросишь ее: «Вы были девочка Нелли, которая так любила своего отца?» И покажешь день, когда Христос осветил ее. Будет радость и тебе. Сад ваш не обижен. И сколько осколков станут в стройное ожерелье? Не утомляйся, это важно. Когда будет, это ничего. Но потом не надо отягощаться думами, ибо центры обнажены, но новая эпидерма еще не срослась. Степень чуткости велика. Не сжигать ценное вещество, но возрастить его задача. Не только мысли, но и все утомляющее отложить вне опыта. На мое замечание, что ходить пешком меня утомляет. Верно, сосуд открытый, не надо трясти. Делай, как хочет дух, ибо ценно для опыта состояние духа и покой. Чувствуешь тяжесть луча от лабораторий. Но почему даже повышенный голос МКХ не вызывает во мне никаких болезненных сотрясений? Ибо помещение небольшое. Ждем луча приложения без потрясений, но лишь время решит лучшее. Надо не обжечь и не застудить нервы. На мое замечание, что я не вижу прогресса в видениях, в слышании слов, ибо и раньше видела формулу атомической энергии и слышала целые фразы. Также видела работу клеточки солнечного сплетения. Клеточку видела в себе. Самое большое давление дает комплекс голосов разных учителей. К нашим двум лучам ММ и МКХ привыкла с детства. Но теперь давление всех учителей, потому осторожность нужна. Уже прогресс. Но заметь волны, окружающий ток, так же, как начало.